Миллион действующих лиц, я запутываюсь, когда люди называются на одну букву. 6 ноября. Сегодня решили устроить вечеринку в складчину у Вали. Было человек 16, много незнакомых, пили, танцевали, пели. Было безумно омерзительно. Скука дикая. Сидели всю ночь, и уйти нельзя было. Клянусь никогда больше не ходить на ночные сборища, когда много народу и в незнакомые места. 7 ноября. Был институтский вечер в доме актера. Стены украсили шаржами, на одном из них я в синем фраке. Мадам, уже падают листья, и осень в смертельном бреду. А где ты, искусство чистое? Не в Гикель тебя я найду. Это сочинил наш студент Леня Ольшанский. 11 ноября. Ходил с Иркой в театр «Миниатюрное обозрение» где-то в Москве. Есть смешные сценки. Понравилась Миронова. Но во всех программах она одинаковая. Уж не это ли называют своим почерком? 15 ноября. На режиссуре Хохлова велела мне читать свою работу про психбольницу. Никто ничего не приготовил, и я отдувался за всех. Задали несколько вопросов. У меня недовольство работой и плохое настроение. 17 ноября. Мама уехала на концерты с Ильей Набатовым. Вечером в Камерном раскинулось море широко, неинтересно. Все в одинаковых кителях, и друг от дружки не отличить. 22 ноября. На режиссуре Хохлова Рязанов читал свою хронику, какое-то учреждение. Было плохо написано и непонятно, что там делают. Все критиковали и ругали. Затем Дорман читал свое про цирк. Неплохо, но все ожидали большего. Вечером вернулась мама, и я ходил в баню. 29 ноября. Ольшанский читал свою работу «Рынок». Написано неплохо, похоже, и я все увидел. 5 декабря. Возвращался из института в троллейбусе с Хохловой. И всю дорогу разговаривали. Она рассказывала про охоту в Сталинобаде, довольно путанно, и сама же смеялась. Сколько у нее зубов! 6 декабря. Показывали «Летчик-испытатель» с Кларком Гейблом и Мирной Лой. Я ожидал большего, судя по разговорам. Оказалась смесь «Жди меня» и Чкалова. Азаров читал «Вокзал», написано без плана, с массой ненужных подробностей и повторов. 9 декабря. Из-за холода отменили режиссуру, и Хохлова погнала нас в зал, где показала великого утешителя Кулешова с нею в главной роли. Очень хорошо. 12 декабря. В институте холод, как и в трамвае. Просмотровом на потолке иней. Я сижу, как пленный фриц, в чужом кашне, повязанном на голову. Вечером ходил в консерваторию на концерт Сафроницкого. Холодно в зале. Ему холодно, и играл он холодно. Но мне понравилось «Лунная». 13 декабря. Собачий холод в институте. Ростоцкий читал про сумасшедший дом. Интересно, но очень уж длинно. Хохлова сказала, что это нам так кажется из-за холода.